Глава третья. Охота на кабанов. Изучение следов. Забота о путнике. Зверовая Фанза. Гора Тудинза и верховья реки Лефу. Кабаны. Анимизм Дерсу. Сон. После чая стрелки начали вьючить коней. Дерсу тоже стал собираться. Он надел свою котомку, взял в руки сошки и берданку. Через несколько минут отряд наш тронулся в путь. Дерсу пошел с нами. Ущелье, по которому мы шли, было длинное и извилистое. Справа и слева к нему подходили другие такие же ущелья. Из них шумом бежала вода. Распадок становился шире и постепенно превращался в долину. Здесь на деревьях были старые затески. Они привели нас на тропинку. Гольд шел впереди и все время внимательно смотрел под ноги. Порой он нагибался к земле и разбирал листву руками. «Что такое?» — спросил я его. Дерсу остановился и сказал, что тропа эта не конная, а пешеходная. Что идет она по соболиным ловушкам, что несколько дней тому назад по ней прошел один человек, и что, по всей вероятности, это был китаец. Слова Гольда нас всех поразили. Заметив, что мы отнеслись к нему с недоверием, он воскликнул: «Как ваше понимай нету? Посмотри сам!» После этого он привел такие доказательства, что все мои сомнения отпали разом. Все было так ясно и так просто, что я удивился, как этого раньше я не заметил. Во-первых, на тропе нигде не было видно конских следов. Во-вторых, по сторонам она не была очищена от ветвей. Наши лошади пробирались с трудом и все время задевали вьюками за деревья. Повороты были так круты, что кони не могли повернуться и должны были делать обходы. Через ручьи следы шли по бревну, и нигде тропа не спускалась в воду. Бурелом, преграждавший путь, не был прорублен. Люди шли свободно, а лошадей обводили стороной. Все это доказывало, что тропа не была приспособлена для путешествий с вьюками. «Давно один люди ходи», — говорил Дерсу как бы про себя. «Люди ходи, кончай, дождь ходи». И он стал высчитывать, когда был последний дождь. Часа два шли мы по этой тропе. Мало-помалу хвойный лес начал заменяться смешанным. Все чаще и чаще стали попадаться тополь, клен, осина, береза и липа. Я хотел было сделать второй привал, но Дерсу посоветовал пройти еще немного. «Наша скоро балаган найти есть», — сказал он и указал на деревья, с которых была снята кора. Я сразу понял его. «Значит, поблизости должно быть то, для чего это корье предназначалось». Мы прибавили шагу, и через 10 минут на берегу ручья увидели небольшой односкатный балаган, поставленный охотниками или искателями женьшеня. Осмотрев его кругом, наш новый знакомый опять подтвердил, что несколько дней тому назад по тропе прошел китаец, и что он ночевал в этом балагане. Прибитая дождем зола, одинокое ложе из травы и брошенные старые наколенники из дабы свидетельствовали об этом. Теперь я понял, что Дерсу непростой человек. Передо мной был следопыт, и невольно мне вспомнились герои Купера и Майнрида. Надо было покормить лошадей. Я решил воспользоваться этим, лег в тени кедра и тотчас же уснул. Часа через два меня разбудил Алентьев. Проснувшись, я увидел, что Дерсу наколол дров, собрал бересты и все это сложил в балаган. Я думал, что он хочет его спалить, и начал отговаривать от этой затеи. Но вместо ответа он попросил у меня щепотку соли и горсть рису. Меня заинтересовало, что он хочет с ними делать, и я приказал дать просимое. Гольд тщательно обернул берестой спички, отдельно в бересту завернул соль и рис и повесил все это в балагане. Затем он поправил снаружи корье и стал собираться. «Вероятно, ты думаешь вернуться сюда?» — спросил я Гольда. Он отрицательно покачал головой. Тогда я спросил его, для кого он оставил рис, соль и спички. «Какой-нибудь другой, люди, ходи», — отвечал Дерсу. «Балаган найди, сухие дрова найди, спички найди, кушай найди, пропади нету». Помню, меня глубоко поразило это. Я задумался. Гольд заботился о неизвестном ему человеке, которого он никогда не увидит и который тоже не узнает, кто приготовил ему дрова и продовольствие. Я вспомнил, что мои люди, уходя с биваков, всегда жгли корьё на кострах. Делали они это не из озорства, а так просто ради забавы, и я никогда их не останавливал. Этот дикарь был гораздо человеколюбивее, чем я. Забота о путнике. Отчего же у людей, живущих в городах, это хорошее чувство, это внимание к чужим интересам заглохло? А оно, несомненно, было ранее. «Лошади готовы. Надо бы идти», — сказал подошедший ко мне Алентьев. Я очнулся. «Да, надо идти». «Трогай», — сказал я стрелкам и пошел вперед по тропинке. К вечеру мы дошли до того места, где две речки сливаются вместе, откуда, собственно, и начинается Лефу. Здесь она шириной 6-8 метров и имеет быстроту течения 120-140 метров в минуту. Глубина реки неравномерная и колеблется от 30 до 60 сантиметров. После ужина я рано лег спать и тотчас уснул. На другой день, когда я проснулся, все люди были уже на ногах. Я отдал приказание седлать лошадей, и пока стрелки возились с вьюками, успел приготовить планшет и пошел вперед вместе с Гольдом. От места нашего ночлега долина стала понемногу поворачивать на запад. Левые склоны ее были крутые, правые — пологие. С каждым километром тропа становилась шире и лучше. В одном месте лежало срубленное топором дерево. Дерсу подошел, осмотрел его и сказал: «Весной рубили. Два люди работали. Один люди высокий, его топор тупой. Другой люди маленький, его топор острый». Для этого удивительного человека не существовало тайн. Как ясновидящий, он знал все, что здесь происходило. Тогда я решил быть внимательнее и попытаться самому разобраться в следах. Вскоре я увидел еще один порубленный пень. Кругом валялось множество щепок, пропитанных смолой. Я понял, что кто-то добывал растопку. Ну а дальше? А дальше я ничего не мог придумать. «Фанза близко», — сказал Гольд как бы в ответ на мои размышления. «Действительно. Скоро опять стали попадаться деревья, оголенные от коры. Я уже знал, что это значит. А метрах в 200 от них, на самом берегу реки, среди небольшой полянки стояла зверовая фанза. Это была небольшая постройка с глинобитными стенами, крытая корьем. Она оказалась пустой. Это можно было заключить из того, что вход в нее был приперт колом снаружи. Около фанзы находился маленький огородик, изрытый дикими свиньями, и слева небольшая деревянная кумирня, обращенная, как всегда, лицом к югу. Внутренняя обстановка фанзы была грубая. Железный котел, вмазанный в низенькую печь, от которой шли дымовые ходы, согревающие каны, нары, 2-3 долбленых корыца, деревянный ковш для воды, железный кухонный резак, металлическая ложка, метелочка для промывки котла, 2 запыленные бутылки, кое-какие брошенные тряпки, 1 или 2 скамеечки, масляная лампа и обрывки звериных шкур, разбросанные по полу, составляли все ее убранство. Отсюда вверх по Лефу шли 3 тропы. Одна была та, по которой мы пришли, другая вела в горы на восток, и третья направлялась на запад. Эта последняя была многохоженная, конная. По ней мы пошли дальше. люди закинули лошадям поводья на шею и предоставили им самим выбирать дорогу. Умные животные шли хорошо и всячески старались не зацеплять вьюками за деревья. В местах болотистых и на каменистых россыпях они не прыгали, а ступали осторожно, каждый раз пробуя почву ногой, прежде чем поставить ее как следует. Этой сноровкой отличаются именно местные лошади, привыкшие к путешествиям в тайге с вьюками. От зверовой фанзы река Лифу начала понемногу загибать к северо-востоку. Пройдя еще километров 6, мы подошли к земледельческим фанзам, расположенным на правом берегу реки у подножия высокой горы, которую китайцы называют Тудинза. Неожиданное появление военного отряда смутило китайцев. Я велел Дерсу сказать им, чтоб они не боялись нас и продолжали свои работы. Мне хотелось посмотреть, как живут в тайге китайцы и чем они занимаются. Звериные шкуры, растянутые для просушки. Изюбровые рога, сложенные грудой в амбаре. Панты, подвешенные для просушки. Мешочки с медвежьей желчью, оленьи выпородки, рысьи, куньи, собольи и беличьи меха и инструменты для ловушек. Все это указывало на то, что местные китайцы занимаются не столько земледелием, сколько охотой и звероловством. Около фанз были небольшие участки обработанной земли. Китайцы сеяли пшеницу, чумизу и кукурузу. Они жаловались на кабанов и говорили, что недавно целые стада их спускались с гор в долины и начали травить поля. Поэтому пришлось собирать овощи, не успевшие дозреть, но теперь на землю осыпались желуди, и дикие свиньи удалились в дубники. Солнце стояло еще высоко, и я решил подняться на гору Тудинзу, чтобы оттуда осмотреть окрестности. Вместе со мной пошел и Дерсу. Мы отправились налегке и захватили с собой только винтовки.